Бумаги он подписал. Более о настоящем папе не слышали. В московскую квартиру Петровых приехали Зинина сестра Валя с мужем Денисом и с дочерью Олей, ровесницей Маняшей, и Потапыч с Людмилой. Сидели в гостиной на диванах и в креслах, пытались поддерживать разговор и не гипнотизировать взглядами телефон. Петров рассчитал время, когда близнецы могли смыться с дачи. Они с Зиной уехали в 6 вечера. Ваня и Саня уложили сестру спать не раньше 9. К остановке рейсового автобуса до Москвы идти 30 минут. Он выяснил расписание. Автобус ушел в 10:30. Ехать 50 минут. Значит, около 12:30 они были в Москве. Знают ли дети, где живет Игорь? Если знают, то откуда? Петров заглянул в ящик секретера, где лежали документы. Так, рылись, нашли ксерокопию отказа Игоря от отцовства. В ней указаны его паспортные данные и адрес. И, черт подери, Зина оставила на память расписку, в которой Ваня и Саня фигурировали должниками Петрова. Хороша память. Она и подтолкнула ребят к побегу. Ни Зина, ни Павел не могли даже приблизительно сказать, сколько у ребят может быть денег. Шкатулка с наличностью регулярно пополнялась. Отщипнуть из нее труда не составляло. Родители учета не вели. Из вещей пропали детские походные рюкзаки и кое-что из одежды, в том числе зимний. На север собрались. Маняша и Оля тихо о чем-то спорили, потом заявили, если мы убежим, вы тоже будете так сидеть. На них возмущенно зашикали, и девочки расплакались. Валя обняла малышек, ну не надо убегать, это для мамы и папы очень больно. Как 100 уколов, умноженные на 33 000 уколов. Оля гордилась своей способностью к устному счету. «Еще больнее», — уверила Валя. «Ваньки и Саньки пусть только приедут, я головы оторву», — вспомнила Маняша папина выражение. «Я сам оторву», — подумал Петров. Вслух ничего не сказал, поперхнулся. Обязанности хозяйки — накормить гостей, подать чай, отвлекали Зину от горестных дум. Но у нее все сыпалось из рук. Уронила чайник, пережарила мясо, не доварила картошку, поставила на стол салат, внимательно на него посмотрела, отнесла обратно и выбросила в мусорное ведро. Овощи забыла помыть. Потапыч, выйдя с женой покурить на балкон, мрачно сказал: «Обстановка, как на похоронах, только покойника не хватает. Типун тебе на язык». Людмила испуганно оглянулась, не слышали ли в комнате. «Господи, я в детстве 10 раз удирала из дому, но каждый раз возвращалась до прихода родителей с работы. Только бы с ними ничего не случилось». Она озвучила то, что у всех крутилось в голове. Зина говорила: «Петров бьет мальчиков?» «Ага, забил бедных». Но ведь почему-то они бросились искать родного отца. Петров в последнее время сам не свой. Может, интрижку на Старапов? Ну, колись. Ничего я не знаю. Потапыч разделял сомнения жены, но вслух не стал ничего подтверждать. Детей уложили спать, а взрослые всю ночь тупо смотрели фильмы по видеомагнитофону. Из милиции позвонили на следующий день. Ребят сняли с поезда в Мурманске. Зина и Павел бросились в аэропорт. В приемнике распределители Петровых не допустили сразу к детям. Отвели в кабинет начальницы. Немолодая женщина в форме капитана милиции попросила документы на детей. «Мы их не взяли», — ахнула Зина. «Взяли». Петров протянул капитанше свидетельство о рождении близнецов. Значит, вы их отец. Она перевела взгляд с зеленых книжец на Петрова. Ваши паспорта? —